Дернувшись в сторону, я увернулся от копья. То в камень ударило и отскочило. Я за древко схватился, сжал покрепче. Драу дернула обратно, но выхватить не смогла. Сил не хватило. То, что она слабее меня, я еще в прошлый раз заметил. Ей бы схватить оружие и отступить, но она продолжила тянуть. Шар, гур, и в нее врезалась шаровая молния. Хорошо попала, девка мгновенно отлетела назад. Копье у меня в руках осталось. Что оно, что драу мигом видимыми стали. Я цепь выпустил и лезвие направил. То прямо в шею драу вонзилась, сверху. А я стою, отдыхаю, в себя прихожу. Как и сказал, регенерация не панацея. Может, она мне кровь из легких уже и вывела, но эту самую кровь быстро не восполнит. А мне ее сегодня нормально так пустили. То демон прокусит, то стрелами истыкают. Я уже чувствую, что к пределу подобрался. Скорость исцеления раза в два упала, а ведь бой всего ничего длился. Так я и стоял какое-то время, тепленький, добивая не хочу. Если бы Драу пришла сюда не одна, быть может, и добили бы, но никто нам не мешал, где-то минуту себе дал. Остатки яда переработались, раны окончательно закрылись, я более-менее нормально себя почувствовал. Решил, что раз так никто не появился, то уже и не придут. Подошел к Драу, копье перехватил, в грудь вбил, провернул. Черт знает, насколько эти твари живучие. Подумал, вынул и еще пару раз копьем ткнул, чтобы наверняка. Я парень добрый, за мир во всем мире, но эту бешеную предпочту с гарантией упокоить. Уже уходить собирался, но взгляд наткнулся на сумку. Да и колечки на пальцах видны, всякие артефакты, амулеты непонятные. Жадность, а точнее, здравый подход к распределению ценностей, победили, и я отправил добычу в кольцо. Потом вологодским покажу, вдруг что полезное найдется. Отвернувшись, огляделся, заложил крюк и обратно направился. Тем же путем не стал возвращаться. Мало ли, вдруг все же кто-то поджидает. Прокрутил в голове произошедшее. Выдернули меня дюже быстро. Я и заметить не успел. Перед этим видел, что Люций вперед ушел и пещера рушится начала. Припомнил, что, когда в пасти демона катался, там взрывы звучали. Унесло меня далеко, поэтому пока с Драу разбирался, ничего такого не слышал. Где-то там вологодские, живые или мертвые. Надо бы выяснить, что с ними. Если еще дерутся, то свалю. И так отхватил по полной, опять лезть в бой слишком опасно. До сих пор мутит от яда, чем травануло только. Я опасался, что на обычных солдат нарвусь, а то и на главного злодея. Шел осторожно, тщательно прислушиваясь. Слишком тихо было, даже когда приблизился. В плащ завернулся, крался аккуратно, в каждую тень вглядывался. И увидел, зависшую в воздухе, с руками-ногами растянутыми, с кровавыми подтеками, сбитым шлемом, выглядящую вовсе не как победительница, а как пленница грозу, а перед ней во всей красе тот самый Драу. Люция не видно, так что дело пахнет жареным. Меня не было минут 10. За это время Мария успела попасть в плен и не успела выбраться. Люций тоже к своей женушке любимой не пришел. По всему выходит, что это не хитрый план, а провал. И вологодским сейчас конец, без шуток всяких и полумер. Мария выгнулась дугой, от боли кричит, но как-то приглушенно. Я слишком далеко, чтобы расслышать всю полноту ее боли. Полная жесть. Как это чудовище поймать успели? А может, подождать немного да посмотреть, как ее пытают? Подумал и устыдился. Это вологодские мудаки. Не хочу таким же становиться. Да и о том, что без них я здесь засрену, тоже забывать не стоит. Помогать мне им не хотелось. Совсем. Но и кидать, тоже. Неправильно это. Поэтому я себе оправдание и нашел. А дальше? У меня ведь все планы через известное место работают. Так что и пытаться не буду в таком состоянии что-то придумать. Каждая секунда против меня играет. Скоро заметят или грозу убьют. Надо действовать. Я и начал действовать. Просто сорвался с места и побежал. Бесшумно двигаться я умею. Плащ отлично любые звуки скрывает. Разогнался и прыгнул. Низко над землей полетел. Драу почувствовал. Развернулся моментально, когда мне метров 5 оставалось. А я возьми и копье его ученицы из кольца вытащи. На скорости последние метры пролетел и с Драу рядом оказался. Он копье отбил, а я ему цепь в бок направил, поджигая. Вокруг него щит вспыхнул и лезвие в сторону отскочило. И последний аргумент, который я успел применить, шар. Тот тоже в защиту попал и разбился. Ладно, не последний. Драу меня за горло схватил и разорвал гортань. В сравнении с этим пробитая легкая мелочью показалась. В его глазах и презрение увидел, и брезгливость. Это он не понял, с кем связался. С пожирателем врагом, ё-моё, я-то рядом оказался, вперед завалился, прямо на него, на ногах устоял. Он мне пинок отвесил, и улететь мне далеко, но я цепь так направил, чтобы вокруг его щита обхватить, ну и притянуть себя. Вышло так, что я ему на подошву налип. Чего только не сделаешь, чтобы втянуть всю энергию, разлитую вокруг него. Шарахнуло меня так, что в голове, кажется, мозг в звезду превратился. В единственном глазу все побелело, а я в оголенный нерв под напряжением превратился. Что дальше было, не запомнил. Лежал, наверное, умирал и искрил. Искрил и умирал. Когда уже в себя пришел, видеть смог, гроза надо мной стояла, что-то делала. Я вдохнуть нормально смог. Гортань бы сама восстановиться не смогла, это я точно знаю. По крайней мере, не так быстро. Значит, она своей силой восстановила. А раз так, то, скосив глаз, увидел Драу. Тело в одном месте, голова, ну, где-то, вне поля зрения. Облегченно выдохнув, задышал спокойно. Каждым вдохом наслаждался. Но Мария ушла куда-то. Еще слух вернулся, и я услышал странные звуки. Будто осыпается что-то. Мгновенно инстинкт самосохранения проснулся. Здесь могут быть другие Драу. Ловушки, демоны и черт знает кто еще, не время расслабляться. Поднялся, огляделся, увидел, что гроза проделывает дыру прямо в скале, медленно, небольшую, так, чтобы протиснуться. Прет туда, куда Люций уходил, так их разъединило, гроза продвигалась слишком медленно. До той стороны минут за 20 добралась. Я несколько раз очистку организма прогнать успел и даже перекус достал, чтобы растраченное восполнить. Когда просвет в тоннеле появился, за Марией пошел, молясь, чтобы ничего на голову не обрушилось. Вышел и увидел то, что никак не ожидал увидеть. Мария, в слезах, с ужасом на лице, прижималась к груди мужа. Доспех его потрескался, сочился белым светом, да и выглядел блекло. Правая рука была оторвана, вместе с частью брони. Лицо, маска, залитая кровью. На груди пробоина, кожа видна, гноящаяся. Увидел и обомлел, совершенно не зная, чем помочь и можно ли тут что-то либо сделать. Убью, выпотрошу каждого ублюдочного драу, разрушу их селение, сожгу дотла, обрушу грозы, медленно и мучительно, уничтожу всех, никому не дам уйти. Отправившись в путешествие с Вологодскими, я много чего нового испытал, не сказать, приятного. Был и опыт потери себя, превращения в дикаря, а вот теперь еще добавилось состояние жути, ощущение себя маленькой песчинкой, которая ничего не стоит и не может, потому что рядом сидит монстр по имени Мария Вологодская и, как заведенная, спятившая, бормочет, повторяя уже по пятому кругу, с какой жестокостью перебьет всех драу. «Мария, хватит, тяжело дыша», — попросил Люций, — «это того не стоит, ты убила главного виновника». «Нет», — резко ответила она, — «этого недостаточно, Люция она спасла, я половину не понял из того, что она делала». В ход пошел с десяток неизвестных мне зелий, ее способности, связки знаков. Люция чуть ли не заново пересобрали. Много сил ушло на то, чтобы вывести яд. Вся процедура где-то час заняла, и за это время я многое успел передумать. В том числе то, что рискую оказаться рядом со спятившей грозой. Не будь мои волосы и так белы, уверен, там бы прибавилось седых волос. Я в жизни всякое повидал. Смерть Алисии видел. Всякие трагедии на улицах, которыми на самом деле наполнен пригород. Соратников терял. Но вот такого безумного отчаяния, какое было на лице грозы, когда она мужа вытаскивала, никогда не видел. И надеялся, что сам подобного не испытываю и больше не вижу. Слишком страшно. Единственное, чем я помог, это вскипятил котелок воды. Гроза это могла бы и сама сделать за 2 секунды, но была настолько сосредоточена, что не рискнула отвлекаться. И вот самый напряженный момент ушел. Люций пришел в себя. Я помог ему уйти в сторону, подальше от этого места. Подставил плечо, считай, тащил на себе мужчину. Мария возвела вокруг нас защиту из знаков и впервые попросила меня приготовить еду, что и сделал. Но еще до того, как пища была готова, она отключилась. Вырубилась где-то на час. Люций оставался в сознании, и я его кормил с ложечки. Руки-то одной у него не было, а вторая. Ну, мужчина был настолько ослабевшим, что не мог осилить такое простое действие. Честно, я был готов его еще сотню раз покормить, лишь бы гроза не волновалась. Не потому что меня ее чувства волновали, хотя нет, в том числе и поэтому. Не должны люди так страдать, переживая за близких, это просто неправильно. А вторая причина, боялся с ней наедине остаться. Потому что, говоря, что она вела себя как безумная, я не лукавил. Когда очнулась, осмотрела мужа, у нее включился этот режим, убью всех дроу, особо жестоко. И что с этим делать, я не знал. Идти войной на дроу совсем не хотелось, но кто меня спрашивать будет. 3 дня мы провели, прячась на этом ярусе. Вологда скоро уснул, забылся тревожным сном. Мария рядом с ним все время сидела, бдела. Мне сказала далеко не отходить, за границу знаков, ни шагу. Проснулся мужчина часов через 12. Рука к этому моменту отросла, регенерация у него что надо. Теперь уже Мария спать легла и провалялась в отключке часов 8. Проснулась, оглядела мужа и он снова спать лег. Я тоже спал, но как-то урывками. Не получалось до конца расслабиться. Все казалось, что-нибудь нехорошее случится. На 3-й день эта парочка полностью оклемалась, но куда-то идти не спешила. В следующий раз, после долго сна, когда очнулся, увидел, что их нет. Сказать, что удивился, ничего не сказать. Мария только записку оставила, что маскировка из знаков продолжает действовать, и чтобы я никуда без сильной нужды не уходил. Их не было 2 дня, когда вернулись. От некоторых людей, бывает, пахнет смертью. Особенно это чувствуется после хорошей драки со множеством убитых. От вологодских, смердело. Внешне, ничего такого. Выглядели они свежо. Разве что Мария бледнее обычного. Соскучился? Спросила она обычным тоном. Сколько убили? Задал я встречный вопрос. 100, окинула она меня внимательно взглядом. Мораль хочешь прочитать? Нет, качнул я головой. Просто пытаюсь устаканить в голове мысль, что в этой жизни есть чудовища, способные убивать сотнями. Еще скажи, что жалеешь дроу. Нет, не жалею. Мне плевать на них. Но для вас разве есть разница между дроу и людьми? Вопрос риторический, поправился я, отметив недобрый взгляд. Сейчас, когда от них так явственно пахло смертью, провоцировать совсем не хотелось. На восстановление после отлучки у них ушло еще 2 дня. Возобновились тренировки. Устроили разбор моего боя с ученицей дроу. Про себя они, очевидно, ничего говорить не хотели. А я не хотел замять эту тему, поэтому все же спросил. А что насчет вас? Что это вообще было? Мне казалось, вы легко разделаетесь с любыми проблемами. Ты сильно заблуждаешься насчет нас, ответила Мария. В магических делах, о способности камни можно отнести к магии, люди, молодая, неопытная раса. Для дроу нормально изучать знаки с малых лет. Живут они дольше нашего. Той ученице лет 30 было, 25 из которых она тренировалась. Ее учителю, еще больше. Так как мы, может быть, в разы их сильнее? Ну, пожал я плечами, как-то же я их ученицу победил. Случайно, ответила гроза. Видимо, плохая ученица. Они живут дольше, но учатся медленнее, вставил Люций. К тому же слабы против голой физической силы. Не буду спорить, ответила гроза. Убил и убил. Но это не ответ на вопрос. Какой из? Глянула она на меня. Мы не самые сильные из тех, кого можно встретить в колодце и других мирах. Среди людей, возможно. Хотя нельзя утверждать наверняка, потому что не все афишируют свою силу. К тому же это как карты. В зависимости от ситуации, есть удачные расклады, есть не очень. С кем-то нам легко справиться, с кем-то сложнее. Нельзя стать абсолютно сильным. По крайней мере, я не знаю такого способа. Я про другой вопрос. Вы все же сильны, но вас разъединили, Люция серьезно ранили и чуть не убили, а тебя поймали. Это при том, что вы уже раз прогнали того дроу и знали о ловушке. Мария ответила далеко не сразу. Люция так вообще сидел с таким видом, будто меня здесь нет и никто вопросы не задает. Гроза же куда-то в сторону уставилась и тоже выглядела так, будто забыла про разговор. Я же сидел и прикидывал, стоит ли надавить. Честно, страшно было нарваться. Вот ни капли не стесняюсь себе в этом признаться. Вологодские реально жуткие. Знаешь, причина того, что попались, крайне глупа, наконец отмерла она. Это как? Это значит, что мы слишком перемудрили. Драузнатные хитрецы и подлецы. Коварство – это их кредо. Ожидая чего-то сложного, я не думала, что они ударят. Так примитивно. Камень обрушить захотят, взорвут проход, тебя умыкнут. А потом тот демон, который появился, взорвался и нас разметал. Были и другие демоны, против меня нацеленные. Предыдущий бой наш враг использовал, чтобы изучить, как мы изменились и чем сейчас владеем. После чего успел подготовиться, сволочь, сказала она с ненавистью. Но разве можно пленить настолько сильную женщину? Я подбирал слова с трудом. Ты забыл теорию знаков, усмехнулась она. Ну да, там сила бьется сложностью и мастерством. Было бы время подготовиться и сплести связку. Значит, у Дроу оно было. Кстати, улыбнулась Мария, я забыла тебя поблагодарить. Этот твой способ. Нет, то, что ты не сбежал, хотя наверняка об этом думал. Может, даже хотел подождать и посмотреть, как меня пытаются. Сама она улыбалась, а вот Люций наградил меня очень внимательным взглядом, от которого по позвонку холодок побежал, но все равно пошел в самоубийственную атаку. Да как, с копьем его ученицы, против мастера Дроу. Он так удивился, что отвлекся. А как ты его защиту взломал? Это просто шедевр. Особая ирония, что он нас подловил на грубости атаки, а ты сделал то же самое. Ничего тупее я в жизни не видела, рассмеялась женщина. Умеешь ты спасибо сказать, ответил ей улыбкой. Не обижаться же на это смеющееся чудовище. Это я глумилась, усмехнулась Мария. А спасибо. Вот, держи. Она достала из кольца несколько предметов и положила передо мной. Нож мастера знаков. Никогда не затупится, защиту, подобную твоей, пробьет на раз и не заметит. Что покрепче, тоже возьмет. Я взял нож, повернул в руке и с досадой подумал, что совсем не мое. Хват неудобный, слишком длинное и тонкое лезвие. Никогда бы не подумал, что эта штука – серьезный артефакт. Себе оставишь или девчонке какой подаришь? Мария легко прочитала мою реакцию. Вот эти камни, указала она, просто дорогие безделушки. Продашь у Клайдов, хватит, где-то на 3-4 хороших редких камня. Дорого, удивился я. Мелочь, отмахнулась Мария. Вот это, указала она на какие-то комочки, куда интереснее. 5 порций. За эти плоды любая женщина отдастся тебе во всех позах и выполнит любое желание. 10 раз, или сколько ты там пожелаешь. А, тупо посмотрел я на нее. Грубо говоря, эти штуки прибавляют красоты. А еще они отличные антидоты. Красота, чисто наша, человеческая реакция, приятный бонус. Заварить в кипятке, дать остыть, съесть, а воду выпить. Горьковато, но дамы, поверь мне, оценят. И будут очень благодарны. Выделила она интонацией последнее слово. Эти штуки я взял. Не то чтобы меня эффект впечатлил. Девчонкам своим подарю. Пусть радуются. Последнее. Она достала из кольца пузырек с мутной жидкостью. Драгоценность Дроу. Расширяет потенциал к знакам. Пика не достигнешь, но небольшую прибавку получишь. Глядишь, пару дополнительных знаков освоишь. Да и в целом полегче станет. Спасибо, сказал я. Пей. Уже готовое. Ядов нет, у меня добыча с ученицей осталась, сказал я, забрав пузырек и выпив. Доставай, показывай. Достала из кольца, что собрал. Мария вынула свой нож и поворошила награбленное. Руками трогать не стала. Пара стандартных амулетов. Работают только для Дроу. Ерунда. Кинжал. Посредственность. Стрелы. На них яд, но уже испорченный. В общем, можешь все выкинуть. Жаль, искренне расстроился я. Ты свою награду получил. Так что не унывай, подбодрила она меня, а я к ней присмотрелся. Мария выглядела слишком обычно для человека, который пару дней назад устроил Дроу локальный геноцид. Но, пожалуй, и другим вопросом стоит задаться, а можно ли ее в принципе человеком считать? Глава 6. Перекресток, или как спартанец новые подробности узнал. Финальный переход до перекрестка был однообразен, уныл и ничем не запомнился, если не считать новой попытки со стороны грозы, поговорить по душам. На одном из привалов, усевшись на плащ и вытянув ноги, пока Люций занимался готовкой, Мария попросила: «Расскажи об Алисе», посмотрела она на меня. «Мне казалось, что ты с ней не в ладах», немного растерянно ответил я, не ожидая такого вопроса. «У тебя ведь нет братьев и сестер?» Она прекрасно знала ответ и продолжила: «Не хочу задеть. Просто ты, наверное, не понимаешь, как можно одновременно любить, защищать и заботиться, при этом ненавидеть. Ты права, не понимаю», ответил я сухо. «А скажи, Спар, что для тебя самое важное?» Зашла она с другой стороны. «Ради чего ты рискуешь жизнью? Не из-за одного же пожелания Такина. Хочу стать сильнее», подумав, что в этом нет секрета, ответил я. «Сила – это инструмент. Пусть она и приятна сама по себе», улыбнулась женщина. «Зачем тебе сила?» «Чтобы она не закончила», намекая, что я должен продолжить фразу. К чему эта попытка влезть мне в душу? Этот вопрос я воспринял в штыки. Любопытно, пожала плечами Мария. Или ты из тех, кто плывет по течению, без цели и смысла? Сомнительная провокация, выдавил я из себя вежливую улыбку. Впрочем, мне пришла в голову интересная мысль. Как насчет равноценного обмена? Какого? Заинтересовалась гроза. Я отвечу тебе, ты ответишь мне. Обменяемся рассказами. Почему бы и нет? Легко согласилась она. Мой первый вопрос: зачем тебе сила? Защитить друзей, очевидно, дал я ответ. Друзей, эхом отозвалась она. Ты не сказал, близких. Именно друзей. Красноречивый ответ. Не смотри на меня так, улыбнулась она вполне нормально, без насмешки. Я знаю твою историю, поэтому мне несложно понять, что внутри, указала она пальцем куда-то мне на грудь. Ты познал, что такое связь дружбы, но семейные узы, да и любовные. У тебя есть девушка? Это уже второй вопрос, постарался я сказать нейтрально, не выдавая чувств. Нет, Мария меня не задела, просто ощущение такое, будто палкой во внутренности тыкают и с любопытством смотрит, какая реакция будет. Хорошо, не буду спрашивать про девушку, развеселилась она. Про одну юную целительницу и рыжулю со странным, не девчачьим прозвищем. Ты смотри, Люций, парню-то передалась эта твоя особенность. Управлять ею не умеет, но феромоны, когда рядом кто-то симпатичный появляется, выделяет. Так это правда, удивился я, покосившись на Люция, который сделал вид меня здесь нет, не понимаю, о чем ты, женщина, и вообще, я тебе девственником достался. Правда, поймала меня на слове Мария. Так Такин тебе что-то рассказал? Ну, я понял, что спалился и подставил мастера. Очень интересно, что же он тебе поверил? Взгляд Марии сделался как у медведицы, которая вот-вот тебя сожрет. Что сказал, то неважно. Захочешь, у него спросишь. Спрошу, конечно, зафыркала она, пряча свой боевой настрой. Дай угадаю, там что-то было про то, что мой муж невзрачный тип, но девки за ним бегали, а я их гоняла. Люций закашлялся и отвернулся. Не помню, давно это было, ответил я так, что сразу стало понятно, Мария полностью угадала. Чего скрывать, так оно и было, продолжила забавляться гроза, бросая лукавые взгляды то на меня, то на мужа. Хочешь, научу контролировать эту способность? Вот бесит, когда она так спрашивает. Сразу хочется послать далеко-далеко, но и согласиться тоже хочется. Немного, или не немного. Кто откажется на девчонок благоприятно влиять? Да никто. Вот и мне не хотелось. Сам разберусь, выдавил я из себя. Нравится мне твой характер сердитого волчонка? Снова засмеялась она. Твой вопрос, спрашивай. Зачем про Алисию спросила? Она же моя сестра, удивилась она. Ты так и не понял, для родственников, особенно близких, это нормально. Любить и ненавидеть. Как это может быть нормальным? Я отказывался понимать этот бред. Легко, вопрос женщине показался забавным. Родственную связь нельзя разорвать, от нее можно сбежать, но, что бы ни происходило, вы все равно останетесь людьми одной плоти и крови. С дружбой иначе. Дружбу можно прекратить, отказаться от нее. Опять внутри меня что-то шевельнулось. Гадс отказался от нашей дружбы. Да и я отказался. Про это говорит гроза. Поняли, что вам не по пути, продолжила она. Поссорились, разочаровались друг в друге. Или ты просто осознал, что твой друг не тот, за кого ты его принимал. И, все, прекратили общаться, дружба закончилась. А кровная связь никогда не заканчивается. Более того, родственные узы могут дополняться дружественными, или узами соратников. Это когда вы вместе рискуете, проливаете кровь, тогда все еще сильнее. Если же говорить прямо и просто, то я любила и люблю свою сестру, несмотря ни на что. Поэтому хочу знать, как она жила последние годы своей жизни. На последних словах веселость ушла из ее голоса, а передо мной опять встала та картина, как гроза рыдала и дрожала от ужаса, боясь за мужа. Стоит признать, это чудовище любить умеет. Так, может, и Алисию любит, не врет. Внезапно я понял, что ревную, что считаю Алисию только своей, и не хочу делиться ею с грозой. Какое-то странное, иррациональное чувство, вынырнувшее из глубин моего я, сам удивился. Мария словно почувствовала, что я в себя погрузился, не стала спрашивать. Притихла, молча сидела, смотрела куда-то в сторону, где ничего, кроме камня, не было. Она, я решил, что не имею права хранить это только в себе, плохо помню. Воспоминания смутные, вроде бы куда-то ехали долго, потом остановились. Были другие дети, я старался припомнить детали. Нет, воспоминания того года расплываются, покачал я головой. Зато я потом восстановил картину событий. Алисия прибыла в пригород и быстро захватила там власть в квартале. Утихомирила всю шпану. Мелких взяла под свое крыло. Сколько помню, вокруг нее всегда много детей было. Меня волосы заставляло красить и линзы носить, сказал я, чувствуя старую, тихую грусть. При ней хорошо жилось. Она нас письму учила, чтению, математике, рассказывала про другие города и историю прошлого мира. Ух, как ругалась, когда я дрался с кем-то, в угол ставила, но я сбегал, и тогда она еще сильнее наказывала, припомнил я с ностальгией. А потом, вы знаете, нашел ее мертвой, закончил я резко, вспомнив финал. Что с тобой после этого было? Да ничего, отмахнулся я, что может быть с детьми, когда они остаются одни. Началась война банд, резня каждый день на улицах, кто-то из мелких сбежал в другие районы, кто-то остался и погиб. Я бегал и скрывался, потом с другими детьми объединился, собрал свою стаю, проще стало, дрался много, получил свою улицу под контроль. Потом уже, когда у Таки научился, узнал, что новый босс, который на смену Алисе пришел, сдал ее соколам. «Что ты с ним сделал?» – спросила Мария без тени доброты. «Убил», – посмотрел я на нее. «Этот вопрос закрыт». «Хорошо», – расслабилась она. «Ну а дальше?» «Я придумал себе сказочку про родителей и, когда услышал про испытание у Такина, отправился туда. Думал, стану сильнее, а там как-нибудь и родителей найду. Не знал, как оно все закрутится. Да и моя это уже история, не Алиси». На этом разговор и закончился. Как-то пропало у нас двоих желание задавать вопросы, а Люций так молчал. Почти полтора года. Столько потребовалось мне личного времени, чтобы добраться до 12-го яруса. Место, куда добираются единицы ныряльщиков. Фактически сюда можно было попасть куда быстрее. Но то одно, то другое. Столько всего случилось, что я чувствовал, что прожил небольшую жизнь. А ведь 12-й не был конечной точкой. Это всего лишь перекресток. Собственно, многомерный, со множеством отдельных пещер и скрывающихся проходов перекресток я и увидел. Не так, как когда две дороги встречаются, а такой, где сотни дорог пересеклись. Только вместо дорог, отдельные кишки, уходящие в неизвестность. Эти пещеры тянутся и тянутся, сказала Мария, когда мы вышли из кишки. Вышли на мост, тот тянулся через пропасть, к площадке, на которую и перешли. Пропасть уходила вниз, ну, далеко, дна я не разглядел. Сверху тоже много свободного пространства. Другие входы я тоже сразу увидел. Они здесь были понатыканы не то чтобы густо, но с одного места я с десяток разглядел. Это при том, что с двух сторон открывался вид на другие, такие же большие пещеры, где ждали свои проходы. Не знаю, как здесь работало освещение, ничего такого я не заметил, но было достаточно светло, чтобы разглядеть детали. А камень приятный такой, молочно-коричневых оттенков. На фоне него проходы выглядели как черные дыры. Главная сложность, как вернуться обратно, добавила она. Поэтому садись, медитируй и попробуй почувствовать, чем проход в родной мир отличается от остальных. Я по-новому окинул взглядом окружающий пейзаж. Попытался запомнить ориентиры. Нет, догадалась гроза, что я делаю. Перекресток нестабилен. Ты можешь зайти в другой мир всего на полчаса, вернуться, а обнаружить здесь совсем другую обстановку. Исчезнет этот мост, кивнула она на тот, по которому мы перешли. Нужный проход переместится совсем в другое место, изменится его форма. Как здесь проходила ты, я понимаю, но как справляются другие? Это же бред, невозможно вернуться. Ау, надо же, ты наконец-то осознал проблему этого места, Мария сделала вид, что восхитилась моей догадливостью. Издевается, стерва. А если серьезно, интуиция способна помочь, но не гарантированно. Много кто берет камень интуиции. Если сюда добираются отрядом, то там точно есть ныряльщики с развитой чувствительностью. Еще можно найти артефакты-компасы. Я слышала про такие. Также изменения на перекрестке происходят не всегда. Ты можешь уйти на несколько месяцев, вернуться и увидеть то же самое. Но, если не подготовлен, с куда большей вероятностью потеряешься навсегда. Многие ныряльщики здесь пропали. Лучшие из лучших. Получается, раз пропали, лучшими их назвать не получится, но да, сюда только элита добирается. Ты забыла добавить, вставил Люций, что также работает банальный перебор, только приходится бегать по кишкам туда-сюда. Да, еще сами кишки почти не мешаются, на это тоже можно ориентироваться. Поэтому забираться надо не так далеко. Ну да, кивнул Люций. Сложно, но если повезет, то можно выбраться и так. Я в который раз посмотрел на эти бесконечные пещеры и понял, что перебирать можно очень долго. Задачу понял? Спросила Мария. Садись, настраивайся. Попытайся запомнить путь в родной мир. Так это же не в родной мир, возразил я. Фактически мы перейдем к Дроу. Если найдешь путь покороче, я признаю, что ты великий ныряльщик, задрала она нос. Колодец – это не просто дыра, это сложный лабиринт. Прими и смирись. В этом месте лучше всего направления чувствуются, так что давай, попробуй уловить хоть что-то. Есть шанс, что в мире волшебников ты потеряешься. Поэтому умения не лишние. В смысле, напрягся я. Что значит, потеряюсь? Такая перспектива меня совсем не радовала. Что же, вздохнула Мария, Люций, обустроишь малый лагерь, а я пока введу нашего несмышленыша в курс дел. Видишь ли, Спар, мир волшебников сильно отличается от всего того, что ты видел. Я даже не уверена, что он настоящий. Это как? Для упрощения опишу основную суть. Волшебники различаются по силе, как и те иллюзии, которые они могут создавать. Твой знак Кай справится с наваждением, пусть будет первого уровня. Со вторым уровнем тебе уже придется повозиться, выдать знак на пределе своих сил. Третий уровень, ты с ним ничего сделать не сможешь, а ведь есть и другие уровни. Волшебники внешне похожи на людей, и каждый из них владеет способностью создавать наваждение. Хорошо, что большинство создают наваждение лишь первого уровня, но есть и другие умельцы, которые конструируют целые реальности. Вот и получается, что это как матрешка. Увидев непонимание на моем лице, она уточнила: одно вложено в другое. Первый уровень наваждений входит во второй, в третий. На практике это значит, что старшие волшебники создают целые иллюзорные города. Те, кто послабее, дома в этом городе. Самые слабые, меняют реальность незначительно. К примеру, создают товар, которого на самом деле нет. Без обид, но звучит как полный бред. Я с трудом представлял, как это работает. Для нас, людей, так оно и есть. Запомни первое правило. В мире волшебникам ничему нельзя верить. Ничему. Даже своим ощущениям. Наваждения второго уровня способны влиять на твои чувства. Ты будешь думать, что горишь и прыгнешь в воду, а вместо воды окажется чан с кислотой. Так, протянул я и потер виски. А как выжить в этом месте? Держаться меня, не отставать. Наваждения высокого уровня стабильны. И даже я не могу их разрушить, надолго, видеть сквозь них могу, если очень постараюсь, но есть и те наваждения, которые мне не под силу, поэтому, если нами заинтересуется кто-то из могущественных волшебников, то произойти может что угодно, только не говори, что у вас и там врагов полно, у нас везде враги есть, с нотками гордости ответила она, но кто-то прям сильно обиженный среди волшебников отсутствует, вроде бы. Правда, они те еще высокомерные снобы и всех, кто других раз, воспринимают как рабов. Поэтому тебя 100% попытаются украсть. Нас тоже, но обломаются и отстанут. Ты же легкая жертва. Поэтому будь особо бдителен, а то зайдешь в безобидную дверь и окажешься в рабстве. Милое местечко, оценил я перспективы. Так все же, не считая того, что держаться тебя, как выжить в этом месте. А знак тебе на что? Будь готов использовать его постоянно. Видишь, что подозрительное, применяя его на себя. Если это прямая угроза, кидай от себя, в цель. Волшебники не любят, когда их наваждения разрушают. Поэтому, пока нет угрозы, веди себя скромнее. Ничего не покупай, ничего не спрашивай. Держись рядом с нами. Еду местную не ешь. Лучше вообще ничего не делай, помня, что тебя гарантированно обманывают. И в этом мире где-то можно добыть глаза? О, это самая интересная часть, воскликнула Мария. Волшебники и сами страдают от того, как у них все устроено. Общество у них расслоенное, есть свои кланы и аристократы. У тех, разумеется, полно секретов. Также есть школы и всякие испытания, которые помогают стать сильнее. Тебе нужно попасть в башню Бога. Туда много желающих, открывается она часто. И что, зайду я туда, скажу привет, и мне выдадут новый глаз. Пока говорили, Люций разложил вещи и разогрел, пожалуй, что компот, вкус у него был травяной ягодный. Когда спрашивал, что это такое, ответили, что страшная тайна и что это могут себе позволить лучшие из лучших. В общем, посмеялись надо мной, но ответа не дали. Тут надо сказать, что вологодские те еще любители комфорта. Запасы шоколада и орехов у Марии были, кажется, неисчерпаемые. Ее муж иногда мог принять глоток чего покрепче. Еду они готовили разнообразную, всегда сытную, но не было такого, чтобы что-то приелось. Я уже пару десятков круп попробовал, со специями разными. Отвары всякие тоже отличались. И кофе было, и чай, и всякие завары. Красиво живут, что тут скажешь. Так вот, Люций закончил разогреть компот, и Мария рядом с ним уселась, кружку себе наполнила. Я тоже сел и свою долю взял. Если уж предлагают, то чего отказываться. Буду потом парням рассказывать, как крутые легендарщики живут. Нет, не выдадут, дала ответ Мария, сделав пару глотков. Парадокс в том, что конкретно на это испытание имеет право войти любой желающий. Были бы двери открыты, что случается, где-то раз в месяц, по нашим меркам. Неприятная новость, не хотел бы я на месяц застрять там. В чем подвох, что нужно сделать? Испытание представляет собой башню. Одни глаза находятся на самом верху, вторые – внизу. По крайней мере, так было у меня. Глаза не глаз, какие мне нужны? Хороший вопрос, задумчиво ответила она. Ты должен сам решить, интуитивно, подбросить монетку, погадать на кофейных зернах. Да нет, проигнорировала она мой сарказм. Я не знаю, как тебе выбрать. Не знаешь или не хочешь говорить? Спросил я, помня, как гроза относится к выдаче важной информации. Это непростое место, ответила она, изменчивое. То, как я его проходила, тебе не поможет. Быть может, там и не будет верха или низа. С виду эта башня небольшая, но внутри пространство меняется, как хочет. Может ждать и жерло вулкана, и океан. Поэтому не держи в голове никаких ожиданий, будь готов подстраиваться под изменчивую обстановку. Мария взяла паузу и еще несколько глотков компота сделала, довольно прищурившись. Напиток обжигающим был, поэтому она аккуратно его втягивала, по чуть-чуть, издавая смешной звук. «Один совет лишь дам», — продолжила она, — «кандидатов может быть как десяток, так и пара сотен. Возможно, количество зависит от того, насколько ценна и доступна награда. Видишь ли, волшебники на самом деле трусливый народец. Разрушишь их наваждение, и мигом шелковые становятся. Это в первую очередь относится к просто люду. Но есть среди них и бойцы, особенно среди аристократов. Поэтому, если видишь того, кто ведет себя уверенно, знай, он не простой волшебник и у него точно есть, чем тебя удивить. Также ты можешь на таких волшебников ориентироваться, когда будешь принимать решения. Слабаки пойдут туда, где проще. Сильные бойцы, туда, где добыча выше. Гроза снова замолчала, переключилась на компот, давая мне время обдумать сказанное. Получается, я попытался уложить в голове все сказанное. Место каждый раз обновляется и местные как-то узнают о том, какие глаза выдают. Не понимаю, у них там где-то глазная мануфактура, что ли, а то и завод, нет. Когда попадешь в этот мир, поймешь, почему мне так сложно отвечать на твои вопросы. Чужакам сложно узнать их секреты. Мне не так уж много известно. Большинство сведений – догадки. Знаю, что есть башня. Знаю, что в разные месяцы разное число кандидатов. Знаю, что глаза отличаются по функционалу и силе. Знаю, что большинство волшебников трусливые, если видишь, что толпа побежала в одном направлении, а другое игнорируют, значит, они бегут к слабым, но более доступным глазам. В другом же направлении, другие, сильнее, но это не точно. Быть может, просто не очень востребованные. Серьезно, тогда совет идти против толпы, просто отличный, показал я большой палец. Мария на это хмыкнула, ничуть не смутившись. Поэтому ты должен будешь сам решить, куда идти. Достоверных сведений, как тебе делать выбор, у меня нет, развела она руками. Если будет, как с тем Дроу, заговорил Люций, то у него опять через одно место все пойдет. Ну, это не меня с ложечки кормили. Так что большой вопрос, у кого через какое место идет, огрызнулся я. Туши, засмеялась Мария. Как он тебя, а? Ткнула она мужа кулачком в плечо. Ты на чьей стороне? Возмутился он. Конечно, на твоей, улыбнулась она и погладила его коленку, но из-за спара переживаю тоже. Представь, он бесполезные глаза получит, столько стараний, и ради чего, обидится потом, губы надует. А людям что про нас расскажет, что мы ему какой-то хлам подсунули? Так и бояться перестанут, забудут, как уважать. Ваши шуточки, конечно, отдельный вид искусства, с нотками яда ответил я. Но чего мне ждать в башне? А глаза, они сильно отличаться могут, и почему все же именно глаза, а не глаз? Меня и мой родной устраивает. Мария перестала заигрывать с мужем, из-за чего он бросил на меня недовольный взгляд. Повернулась ко мне и уперлась кулаком в щеку. Сидела она в штанах, скрестив ноги, так что локоть у нее в коленку упирался. Люций также сидел рядом с ней, ну а я напротив. Оглядела меня женщина с каким-то странным любопытством. «Глаза выдаются две штуки», — ответила она. «Твой родной глаз обретет новые свойства. Это больно, но ты выдержишь. Выбитый глаз отрастет. По крайней мере, я на это надеюсь. Совсем уж бесполезных глазок, думаю, там нет. А вот проблемные, да, могут попасться. Ты знаешь, что за свои я расплачиваюсь головной болью. А ведь условия могут быть куда хуже». «Так», — протянул я, чуя, что недооценил уровень подставы. «Что значит, надеешься? Что значит, проблемные? Что значит, условия куда хуже?» Добавил я эмоций в голос. «По правде говоря, это путешествие длилось так долго, что новости я воспринял не так ярко, как решил показать. Но все равно, какого хрена, а? Спар, ну что ты как маленький?» Посмотрела на меня Мария, наклонив голову. «Ты думаешь, я знаю еще десяток мест, где можно восстановить глаз? Освой ты способность восстановления до потери, были бы варианты, а так», — развела она руками. «Ничего лучше у меня нет, бери, что дают. Такин, пока мы отсутствовали, все свои связи напряг, чтобы узнать, есть ли альтернатива сделки с нами. И, как видишь», — хмыкнула она, — «мы с тобой здесь, а значит, способа получше не нашлось, даже у твоего любимого мастера. Если честно», — сказал я, успокаиваясь, — «то до сих пор не понимаю, как так, есть же множество уникальных способностей. Эх, молодежь», — Мария отставила кружку и потянулась, отчего ткань на ее груди натянулась и очертила довольно привлекательные формы. «Знаешь, в чем беда всех целителей? Это не боевая способность. Ныряльщики же в первую очередь берут то, что повысит их шансы в бою, а целительские камни отдают кому-то другому. Не всегда. Есть те, кто и себе оставляет. Подлечиться после драки тоже полезно, но это обычно один камень. Представь себе типичного легендарщика. Основной упор на убойную мощь и защиту. Целительская способность, как приятный бонус. Если же кому-то другому отдали, то он обычно вовсе не ныряльщик. Получил один камень и работает пожизненно на того, кто ему его дал. Какова вероятность, что этому человеку попадется еще один камень, чтобы развить способности целителя? Небольшая. Фиона — типичный случай, не ныряльщица. В нее вложились другие, запороли развитие. Сама она, ничего, кроме примитивных сил, использовать не умеет. Вы так негативно к ней относитесь, но сколько раз она нас на ноги ставила, не счесть. А глаз вернуть не может, — веско возразила гроза. Друга твоего вылечить тоже не могла. Энергетику тебе поправить, и это вне ее сил. Вот тебе и ответ, почему Такин ничего не нашел. Он тоже боевик. Мир волшебников ему не очень интересен был. Это я зашла дальше всех. Ладно, понял. Все посредственности, а ты — легенда. На это Люций фыркнул и наклонил голову, пряча улыбку. Но что там с испытанием? Бойся других волшебников. Будет кто лезть, вали всех. Если надо, убивай. Аристократов лучше вырубай. Глаза получают все, кто дойдет до конца. Но сила, скажем так, размазывается. Поэтому убивать там норма. Ну, или мешать, чтобы другие не добрались. Некоторые специально у самого выхода встают, чтобы всех дошедших перебить. То есть меня будут пытаться убить, а мне щадить аристократов? Да, если не хочешь мести за убитых, лучше действовать аккуратно. Но это так, по возможности. Если что, вали всех, не бойся. Испытание ограничено по времени. Если вырубишь кого, волшебник просто не успеет. И что с ним станет? Да ничего, — пожала плечами Мария, отвела взгляд и тише добавила: их всех выкинет, а в качестве платы заберет глаз. У других волшебников по две попытки, у тебя всего одна. Несколько секунд я тупо смотрел на нее, осмысливая сказанное. Вот же, подстава. Глава 7. Земли волшебников, или как спартанец не переставал удивляться относительности бытия. На перекрестке мы задержались на 3 дня. Помимо стандартных тренировок по исполнению контрактов с камнями, Мария заставляла меня отрабатывать знак снятия наваждения и медитировать. Последнее сводилось к следующему. Я садился возле разных проходов и пытался настраиваться на них. Возле земного прохода просидел дольше всего. По сути, мне пришлось открывать новый способ ориентации в пространстве. Я обращался к обычным ощущениям, но они скорее путали, чем помогали. Надеялся на адаптацию, но эта способность вообще за другое отвечала. Чтобы она заработала, требовалось какое-то интенсивное воздействие на меня. Здесь ничего подобного не наблюдалось. За решением я обратился к прошлому опыту, когда прошел испытание на этаже Клайдов, впитал там много сил и начал чувствовать колодец. Свои мысли я и грозе озвучил. Спросил, на что мне опираться. «Ты правильно рассуждаешь», — сказала она. «Адаптация здесь способна помочь разве что косвенно, при условии, что ты уже развил чувствительность. Грубо говоря, попадая в ситуации, где умение чувствовать приравнивалось к выживанию, ты развивал нужные качества. Постоянные адаптивные качества», — уточнила она. «Да, было такое на первом испытании. Постоянно было. Не заметил противника, получил по щам. Оказался недостаточно ловок, попал под чужую атаку, зачастую магического типа. Я всяких энергий через себя много пропустил, и длилось это около полугода. В первые месяцы не так весело было. К тому же немаловажный нюанс, колодец, точнее, весь этот лабиринт между мирами, наполнен собственными энергиями, которые сложно почувствовать, но они есть. Проще говоря, ты уже почти полтора года находишься в этой среде, адаптируясь к ней. Если это не поможет вернуть тебе способность чувствовать», — выделила она это слово интонацией, — «то даже не знаю. Тогда ты бесполезен», — не преминула она пнуть меня. «Знак концентрации и медитации тебе в помощь, Спар. Ну, хотя бы стало понятно общее направление. Понятно, но не проще. Честно скажу, это было сложно. Не физически, а скорее труднодоступно конкретно для меня. Что-то я чувствовал. Постоянно чувствовал. Целое море ощущений можно обнаружить, если задаться целью. Но выделить из этого то, что указывает на конкретное направление, эта задача была не из простых. Но в итоге справился. Решение скрывалось в плоскости того, что у меня и правда чувствительность была наработана. Сейчас я воспринимал окружающий мир куда обширнее, чем на момент выхода из крепости. Поэтому и ощущений удалось обнаружить куда больше. А дальше я просто 3 дня набирался опыта, сравнивал различные проходы, как они ощущаются и чем отличаются. Заодно обнаружил, что при использовании знака концентрации и углубленной медитации восприятие расширяется еще больше. «А что ты хотел?» — сказала гроза, когда поделился наблюдением. «Восприятие – это такая же мышца, как и все остальное. Оно тренируется. Поспрашиваю своего Такина, сколько он сам в жизни медитировал, пока не развил сверхвосприятие». Вопрос был необязательным. Я припомнил, сколько в наших тренировках уделялось времени медитациям, и понял, что Мария права. Это отдельный, важный навык. Когда заявил, что что-то получается, Мария мне экзамен устроила. Завязала глаза, Люций меня на плечо закинул и таскали они меня по разным местам, путали, кружили. Потом ставили где-нибудь и говорили, давай определяй, то или не то. Я должен был описывать все ощущения, которые исходили от прохода. Поначалу ошибался, а потом как-то включился, и пошло. Нашел, где наш проход, чем порадовал Марию. На радостях она мне и объяснила, в чем смысл этих ощущений. «У каждого мира свой вкус», — сказала она. «Уже по одним ощущениям ты можешь представить, что там ждет. Холодно, низкая температура, привкус смерти, мертвый мир, ощущение пустоты, мир пустышка. А это что за миры? Ничего интересного в них нет. В лучшем случае найдется переход куда-то дальше. Там обычно почти нет природы и животных, проблемы с водой. Иногда встречаются признаки былых цивилизаций. Ясно. А с другими ощущениями? Сам подумай», — растеряла она педагогический пыл. «Ты освоил примитивный уровень, тебе надо развивать свою чувствительность, набираться опыта. Но знай, просто так гулять по мирам не получится. Если зашел, лучше провести там какое-то время. Исключение – миры пустышки, но колодец коварен. Ты можешь чувствовать пустоту, заглянуть внутрь и натолкнуться на что-то очень неприятное. К примеру, на озеро живой, непонятной субстанции, которая погонится за тобой и попытается сожрать». Ее аж передернуло. «Ясно. Просто так в миры ходить не надо», — сделал я вывод. «Да, лучше тщательно взвешивать решение. Быть может, ты когда-нибудь найдешь места, которые перевернут твою жизнь. Этот разговор состоялся после экзамена. Но стоит отметить еще один момент. Перекресток не был пустым. Если быть точным, то за эти три дня мы видели 7 прошедших групп и 4 путников-одиночек. Каждый раз реакция была однозначна. Вологодские вскакивали и готовились к бою. Гости перекрестка делали так же, но до драк ни разу не дошло. Расходились бортами. Все ныряльщики были из неизвестных вологодским миров, поэтому ничего про них они не рассказали. Что меня сильно удивило и наглядно показало, как на самом деле мало они знают. Нет, не так, правильно сказать, как мало знают даже они. На улицах про это место не услышишь, вот уж точно. Да чего уж, я и про другие расы узнал уже на учебе у Такина. Также замечу, что ныряльщики выглядели и похожи, и по-разному. Одежда у всех походная. Один раз я видел металлические доспехи, остальные предпочитали кожу и ткань. Внешность, ну, только половина из них выглядела неотличимо от людей. Остальные же, я видел людей-кошек, разумных ящериц, и кого-то горбатого, уродливого. Так что список байк, которые я теперь могу травить, вырос многократно. Помимо этих событий ничего интересного не случилось. Колодец, как и до этого, одновременно совмещал необычность и однообразность. Наконец Мария выдала мне камни волшебников. «Это все, что есть», — сказала она. «Впитывай, и давай уже узнаем, сможешь ли ты найти нужное место». Невольно я сглотнул. Вспомнил весь проделанный путь. Будет очень обидно возвращаться назад. Я не был уверен, что Мария не сдержит свое слово. Хотелось верить, что, если облажаюсь, все равно пойдем дальше. Но стоило подумать об этом, как я вспоминал, что ради мести она перебила сотни ни в чем не повинных драуи. Как-то вся надежда улетучилась. Если психанет, она не только обратно повернет, но и меня одного здесь оставит. Короче говоря, в тот момент я нешуточное волнение испытал. Настолько сильно, что ладони вспотели. Вытер руки о штаны, велел себе успокоиться и камни забрал. Энергию разом втянул, глаза прикрыл, настроился. Задачка-то простая. Надо почувствовать вкус камней, а потом найти проход, похожий по ощущениям. И сделать это до того, как ощущения затрутся, потеряется острота. И что тут скажешь, я-то справился. Через 3,5 часа или около того. Проходов-то много, как и пещер. Мария утверждала, что они вообще бесконечные, а я что-то чувствовал только вблизи. Иначе говоря, мне пришлось действовать методом перебора, а это долго. Энергия переработалась куда раньше. Не буду рассказывать, что с каждой минутой степень моей паники нарастала. Сам не заметил, как накрутил себя. Одна неудача следовала за другой. Наконец я нашел что-то похожее и радостно позвал грозу. «Это не то!» — крикнула она, как обухом по голове приложила. Паника разом скакнула на новый уровень. Собрался, продолжил. Успокоил себя тем, что пообещал, буду пробовать, пока не найду. Еще одни похожие ощущения, и снова не то. Я успел в себе засомневаться, пару раз накрутить себя по полной, забыть ощущения от камней, когда неожиданно гроза дала добро. Мне даже звать не пришлось. Стоило повернуться, как они уже рядом были. «Понять не могу», — сказала она, — «ты реально это место нашел, или случайно повезло?» «Так это то», — уточнила она. «Да, идем. Земли волшебников нас уже заждались. Чувствую себя сопливым юнцом». Сначала накрутил себя, все нервы на пустом месте истрепал. Вот чего волновался, давно такого не испытывал. Если честно, то и не помню, чтобы так глупо волновался. Неужели близость цели так действует? Невольно коснулся повязки на лице, под которой отсутствовал глаз. С одним ходить я уже привык. Жить можно, пусть и не совсем удобно, но этого уже не замечаешь. Однако врать не буду, глаз вернуть я хотел очень. Так что, пожалуй, в этом все же причина. Мне бы успокоиться. Но вместо этого мое воображение, пока шли по кишке, нарисовала всякого касательного дальнейших испытаний, в основном, ужасного. С грозой станется скрыть от меня основное, самое плохое, в сравнении с которым первое испытание покажется курортом. Так что поводы накручивать себя у меня были. Пусть это и оставалось нерациональным поведением. По отношению к землям волшебников мы вышли на -2. Сам выход находился в неприметной, самой обычной пещере, недалеко от местного колодца. И вот там, я увидел золотые стены такой же, как и у нас, разве что поменьше, дыры, вдоль которой закручивалась величественная лестница. «Как тебе?» – посмотрела на меня Мария. «Пора применить знак», – вздохнул я. «Его всегда пора применять. Если ты подумал об этом, то уже попал в наваждение. Кай, создал я внутри круга знак. Картинка не то чтобы сильно изменилась. Просто исчез лоск, золотые стены превратились в самые обычные, лестница пропала. Сам же колодец, его форма, остался таким же. Там, наверху, вдали, еще купол виднелся. Он тоже никуда не исчез. А теперь как? С интересом спросила Мария. Золото исчезло. И лестница. Как подниматься будем? По лестнице. Протянул я растерянно. Это сложное наваждение. Пока ты его видишь, оно есть. Но волшебники не любят, когда к ним лезут незваные гости. Поэтому в лестнице есть обманки-провалы. А знаешь, что самое забавное? Если ты, будучи на лестнице, применишь знак, она исчезнет и ты полетишь вниз. Мастерская ловушка. Кто-то из высших создавал. Иначе говоря, без вас я не поднимусь. Почему же, зная этот секрет, что-нибудь придумаешь? С твоими-то способностями, добраться наверх не так уж сложно. Ну да, если подумать, то это так. А если еще подумать, сколько впереди подобных секретов? Если же совсем мудрость небывалую проявить, то и лекции вспомнить можно, на котором нам не уставали говорить. Колодец полон подобных мест, где легко пройти с подходящими способностями и почти невозможно, если ничего нет. Гроза сказала идти за ней. Она впереди, я вторым. Люций замыкал. Обычный путь наверх. Вблизи так и вовсе очень красиво и изящно. Я такого никогда не видел. Лестница очень удобная, идти приятно. Стена, расписана узорами, всякими красивыми картинами. Даже дышится здесь легко. Ветерок небольшой гуляет, с уменьшенной гравитацией вверх по лестнице подниматься не так уж сложно, поэтому я не особо устал. Знай себе, иди шаг в шаг за грозой. Поймал себя на противоречивом ощущении, как будто это место слишком величественное для меня. Не привык я к такой роскоши, тем более на обычной лестнице. С другой стороны, умом я понимал, что это обман. Вся моя намедитированная чувствительность бунтовала, а мозг впал в ступор, не зная, на что здесь полагаться. Так и шел, пытаясь привыкнуть к столь путающему месту. Когда дошли, уперлись в барьер. Я всего ожидал, еще какой красоты, но не того, что лестница приведет к золотой, гладкой пленке, которая отражала нас. Это что-то типа таможни, пояснила гроза. Нашего языка они не знают, говорить можешь свободно. Сейчас самое время использовать знак. Мария прошла через барьер и скрылась с глаз. Люций толкнул меня в плечо, чтобы не зевал. Знак я применил прямо на ходу. Барьер никуда не исчез. Разве что он был приятно золотым, а стал неприятно серым. Но я просто прошел через него, и все. С той стороны ждала Мария, а перед ней отряд мужиков, с копьями, в кирасах. Все, как один, одноглазые. Я на них уставился, и тут знак исчерпал себя, перестал работать. Картинка вернулась к исходному, и я увидел. В 4 раза больше солдат. Все как на подбор красавцы. Стройные, белокурые, высокие и мускулистые, в сверкающих доспехах, в буквальном смысле, стоят у ворот расписных, смотрят с достоинством и величием. Еще раз Кай задействовал, и снова угрюмые, с щетиной, самые обычные мужики, 3 из 5, толстяки, 2, наоборот, тощие, вовсе не бойцы, их не 2 десятка, а 5. Оружие держат так, что сразу понятно, оно декоративное. Мария о чем-то с ними заговорила, я и слова не понял, только тон, властный, резкий, приказной. Мужики смотрели недовольно, что-то отвечали, вскоре расступились и пропустили нас. О чем они говорили? Спросил я Люция. Марию побоялся отвлекать, кто ее знает, может, она важным делом занята. Спрашивали про запрещенные товары и с какой целью прибыли. Мария их послала, коротко объяснил мужчина. Надо тебе тоже язык освоить, было бы неплохо. Только сколько времени это займет? Когда вышли за ворота, знак перестал действовать, поэтому я увидел фальшивую картину золотого города, полного величия. Ближайшие дома стояли совсем рядом, пара улиц расходилась в стороны. Людей я не заметил, как-то здесь тихо. Сами волшебники редко спускаются в колодец. Мария остановилась и повернулась к нам. А язык, да, надо бы выучить. Ты встречал Клайдов, Дроу, Ситкаров, волшебников. Кого еще? Надо 7 разных представителей. Тогда амулет заработает в полную мощь. Она достала из кольца упомянутый амулет и передала мне. На шею надень. Полностью речь понимать не начнешь, сам не заговоришь. Но общий смысл уловишь. Что это? Универсальный переводчик колодца. Можно добыть, если посетишь 10 разных миров и выучишь 2 чужих языков. Потом вернешь. Не заслужил носить, колодец не одобрит. Так, может, без него обойтись? Мне не хотелось усугублять свое положение. Нет, коротко ответила Мария. Идемте, у нас много дел. Люций, следи за пареньком, а то прям чувствую, захочет потеряться. Может, меня тогда веревкой к вам привязать? Хотел, спросил я с вызовом, но как-то не получилось. Предложение-то дельное, не поможет. Качнула головой Мария, за мной, не забывай про знак, совсем уж часто знак я не применял, мне по-прежнему требовалась подготовка, особенно чтобы выдать чистую версию, на пике, поэтому какое-то время я шел, наблюдая наваждения, как они есть, применял знак и сравнивал две реальности, уже через пару минут я проникся словами, что в этом месте ничему нельзя верить, вот улица с красивыми домами, а вот... трущобы. Вот торговец в богатых одеждах предлагает свои товары, улыбается мне, а вот на меня недобро пялится жердяй с тремя подбородками, без глаза. Он понимает, что я вышел из его наваждения, и зло скалится, машет в мою сторону грязным веером, потрепанным и рваным. Смотрю на его товар и тошнить начинает. Это не небольшое искажение, это что-то гнилое и отвратное. Выходим на широкую улицу, а она плиткой выложена красивой, каждая идеально подогнана. Блестит и сверкает чистотой. Горожан много, прогуливаются неспешно. Женщины, одна другой краше. В шелковых одеяниях, фигуры, загляденье, глаз не оторвать. У некоторых так и вовсе ткани просвечивают. Самые интересные места разглядеть можно. Мужчины от женщин не отстают. Каждый эталонный красавец. Здания, еще краше, чем до этого были. Высокие, окна стеклом блестят, много зелени. Где-то рядом птицы поют. Создают ощущение уюта, будто в раю оказался, а знак применил и аж споткнулся. Нет всей этой красоты, самая обычная улица. Красотки куда-то исчезли, обычные бабы идут. Глаз уже не цепляется, испуганно взгляд скользит, ни на чем задержаться не хочет. Дома серые, не такие высокие, никто за ними не ухаживает. Вместо плитки, грязь, помой, а запах, дерьмом несет, нечистотами. Вместо пения птиц, ругань, шум. «Смотри», Мария остановилась и кивнула, «куда смотреть, там самые прекрасные на свете девушки к себе манили, мне призывно улыбались, предлагали зайти, знак применил и вместо этого увидел яму, а по бокам от нее крепкие мужики, одноглазые, с дубинами, смотрит внимательно и цепко, рабовладельцы», презрительно сказал Люций, останавливаясь справа от меня, «взяли тебя на заметку, теперь охотиться будут, своих-то сложнее ловить, а чужаки сюда редко попадают». Почему здесь столько одноглазых?